Глава третья. Следующим вечером мы вновь встретились в офисе. Шаманисты обычно не имели специально построенных храмов, начал я. По их традициям люди стремились поддерживать баланс в природе и своими действиями не навредить ей. Природа была единым божественным храмом. Места, где боги и духи проявили себя или где они действуют, например, в виде вершин перевалов, пещер или вулканов, выделяли особо как святое пространство. Место объявляли священным и сюда приезжали специально для проведения обрядов. В таких местах, контактной зоне между мирами, сооружали обо, устанавливали СРГ и привязывали залаа. Обо, по-монгольски ово, искусственно сделанные насыпи, груды камней, домиков духов, место пребывания духов, хозяев местности, где надлежит им поклоняться. СРГ, специальные жертвенные столбы, означает, что у местности есть хозяин. Нельзя разрушать СРГ, оно должно само прийти в негодность. Залаа, ленты, привязанные к ветвям деревьев. На сравнительно небольшом промежутке от устья реки до острова находится всего одна бухта, ее название Ая, что соответствует описанию прадеда Антонины. Она находится на западном берегу озера, примерно в 3 километрах к северу от устья. Кстати, Ая по-ивенски означает «хороший, красивый, удобный», благодаря защищенности ее от ветров. Дело остается за малым — найти пещеру. «Вообще-то буряты сохраняют свои традиции», — сказал Никита. «И мы можем спросить у местного населения, если сами не найдем». «Не всегда так», — возразил Краснощеков. «Буряты оберегают свои священные места и не заинтересованы, чтобы их массово посещали. Кроме того, ценности могли захоронить далеко от места проживания». «Вы правы», — поддержал я Краснощекова. «Практически до 60-х годов 20 века жители, а особенно ученые и спелеологи, про некоторые пещеры ничего не знали. В настоящее время на мраморном плато мыса Ая самая известная пещера, которую активно посещают туристы, Ая Рядовая. Ее длина больше 1000 метров. Кроме нее недавно обнаружена Октябрьская, протяженностью около 200 метров, Случайная и Вологодская, около 50. Но не все они легкодоступны. Например, вход в Октябрьскую находится над обрывом к Байкалу. Там даже установлен памятник девочке, разбившейся при попытке спуститься к пещере. Поэтому ее можно сразу исключить, предложил Краснощеков. Не думаю, что тяжелые ящики сгружали туда, тем более зимой. И не только поэтому. Эта пещера была неизвестна даже местным жителям. Ее открыли спелеологи намного позже, чем был спрятан груз. Две другие пещеры, Случайная и Вологодская, также не подходят из-за их малой длины, ведь в письме указано, что груз по пещере они пронесли не менее 150 метров. «Значит, Ая Рядовая?» — спросил Никита. «Да, именно ее буряты рассматривали как обом и издавна поклонялись. Недалеко от пещеры обнаружены наскальные рисунки, сделанные около 2500 лет назад. И современные буряты совершают там обряды жертвоприношения, общественные шаманские моления. Это упрощает нашу задачу», — порадовался Краснощеков. «Я бы так не сказал», — возразил я. «Эта пещера не только самая протяженная, но и сильно разветвленная, и глубина в некоторых местах доходит до 64 метров». «И что вы предлагаете?» — спросил Краснощеков. «Серьезно подготовиться, потому что работа ожидается непростая».